Стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта – это маркетинговая коммуникация, которая направлена на расширение спроса активных потребителей. Акции стимулирования сбыта предполагают предоставление покупателю дополнительной выгоды, строгое ограничение по времени. Акции стимулирования сбыта могут быть неэффективны в случае, если первое. Дополнительная выгода не представляет ценности для покупателей. В качестве подарка предлагаются бесполезные и никому не нужные вещи. Прихожу в супермаркет, совершаю покупку. Мне говорят, раз вы купили больше, чем на 500 рублей, вам полагается подарок – ручка. Когда мне на 15-й раз подарили ручку, я отказался. 2. Стоимость дополнительной выгоды слишком высока и не соответствует цене основной покупки. Пришлите 10 этикеток от спичечных коробков и выиграйте поездку на 2 недели на Канарские острова. 3. Дополнительная выгода имеет ценность только для ограниченного круга потребителей. Дело было приблизительно 10 лет назад. Страховая компания проводит акцию стимулирования сбыта. Те, кто купит в определенное время полис добровольной гражданской ответственности автомобилиста, получают возможность участвовать в розыгрыше, где главным призом будет автомобиль ВАЗ-2105. Розыгрыш происходит в прямом эфире на одной из радиостанций. Когда номер счастливого обладателя приза определен, ведущий связывается с победителем. Алло, вы участвовали в конкурсе? Участвовал. Вы выиграли. Приезжайте за призом. Я не могу, говорит он. Я в аэропорту стою на регистрации. Мы с приятелями купили чартер, летим в Болгарию поболеть за нашу любимую футбольную команду. А как же машина? Да пусть она пропадет, эта машина. В студии шок. Человек отказался от такого приза. В этой ситуации нет ничего удивительного, потому что очевидно, что человек, покупающий полис добровольной гражданской ответственности автомобилиста, уже имеет машину и, вероятно, лучше, чем ВАЗ-2105. Соответственно, ездить на ВАЗ-2105 он, скорее всего, не будет. Зато налог на выигрыш заплатить придется. Ставить и снимать с учета для продажи, искать покупателя. Акции стимулирования сбыта тоже проводятся на основании маркетингового проекта. Но в этом случае в качестве аргумента предлагается определенная дополнительная выгода, а расчет экономической эффективности рекламы ведется по одной стадии, так как активные потребители уже находятся в режиме принятия решений. Когда в магазине бытовой техники плохо продавались стиральные машины определенной марки, мы провели акцию стимулирования сбыта. Маркетинговое исследование показало, что лучшим подарком к покупке стиральной машины потребители считают комплект постельного белья. За 3 недели мы продали 360 единиц товара, тогда когда акции удавалось реализовать только 10-12 в месяц. Вот что делает правильно подобранный подарок.